вице-премьер Кабинета министров Корейской Народно-Демократической Республики Пак Понжу посетил ведущие промышленные предприятия районов Пукчан и Токчун. Премьер осмотрел Пукчанское теплоэлектрообъединение, Чинамскую и Намнянскую угольные шахты и угольного объединения Токчонского бассейна, где подробно осведомился о производстве и делах по расширению производственной мощности. На месте прошли совещания соответствующих работников. Пак Понжу также посетил автокомбинат Сунми, где осведомился о технических характеристиках нового 5-тонного грузовика и обсудил с местными рабочими о технической реконструкции завода.